Громов вышагивал крупно, машисто, и Клавдий едва успевал, но чуть стороною, весь на стороже, готовый, ежели что, дать дёру. Громов оглядывался, сквозь пробивал парня туманными, осоловелыми глазищами и хмыкал, видя всю несуразность обличья одежонки, от камчатной рубахи до потной тканины на плечах, которую побродяжка никак не хотел снимать, словно бы камень адамант зашит в полах. «Глазищем-то заиришь! Бог, что ли, так и прошибат!» — не сдержался Клавдия, польстил, по собачьей преданно заглянул сбоку и шмурыгнул носом. «Может, и Бог!» — странно сказал Громов, ничуть не удивившись. «Да ну! Вот брать-то гораст!» И они разом засмеялись. С такой-то вот веселостью в лице вошли в торговый дом Яковлевых. Сразу подлетел в юн приказчик в синей поддевке, волосы пивом смазаны, на лбу кучерявенко, глаза сметливые и угодливые, но за близкой подобострастностью таила ста дерзость, без которой и дня не прожить. — Чего, извольтес, гостеньки дорогие, и готов был преломиться. И Клавдий на ус смотал, и сразу все обсмотрел, и зеркала, и одежды всякие, и эту приказчика в высоких вытяжных спагах, и все ему нравилось, и все оседало в готовном сердце. — Да вот, братика моего, приодень-ка, дружок! Приказчик живо забегал, засуетился, на ходу метал слова, бисер сыпал под ноги, и Клавдия каждое слово ловил и крепко запоминал. Все годилось в будущую жизнь. «Вы смотрите и смотрите, что даю. Это кафтан из всего рынка, шито, что слито, ни боринки, ни морщинки, нигде не придерешься. Строчка-то уж строчка, материя-то уж материя. Будешь носить, да нас благодарить, допоминать дедушку Гаврила, что дал кафтан на диво. Всякий купец свой товар хвалит. Хороший товар, сударь, сам себя хвалит. Наш товар не стыдно показать, не стыдно и в ручки взять. Не стыдно в него нарядиться, не стыдно в нем и по улице прокатиться. У меня не купишь, всю ночь не будешь спать, да сам себя ругать, да говорить, да какой же я дурак, да какой я товар проморгал, товар давали и клад, а я кладу был не рад. Похвальба хороша, да и цена не дурна, — торговался Громов. Сам не турок, хваленый товар дольше носится. У Клавдии голова кругом. Глядь уж, разодет парень, как картинка. Кафтан синего сукна немецкого покроя, да рубаха крапчатая, да жилет синий же, да штаны полосатые, сапожки мягкие, юфтевые, нога не слышит, на голове шляп пуховый. Расплачивался Громов солидно, по мнению Клавдии, кредитками солил, а в пачке, которая утонула в поддевке, был чай не меньше полтысячи. Подобных денег в одной, чтоб руке не видывал парень. И вовсе голова плыла, как во сне был. А Громов повел брата в белую харчевню и там ухою из осетрины накормил, да кулебякой с визикой. Сам же не ел. Скушнел от чего-то, лицо еще более набрякло луковой желтизною, а рыжие волосы, подбитые в скобку, потускнели. Сам-то батюшка поел бы, с голоду-то быстро замирают. Клавдий не знал, как отблагодарить. И ей старался смирнее, чтобы скрыть голодную истому, но умом изворачивался, не зная, за что такая милость подвалила. Не пора ли руки в ноги, да и отваливать прочь, пока шея от ерма свободна. Но смываться отчет не хотелось. Разморила Клавдию от пареного вареного, так жирно, пожалуй, еще и не кушал. Куда от такой жизни стремиться? Душа от горячего захмелела, и парень все чаще подвертывал носом на сторону, будто вынюхивал что. Посмотреть, ежели со стороны, то будто бы все крупные черты, и глаза, и нос, и широко растянутый кривоватый рот, норовили сбежать с лица. Столь суетливы были они и хитры. Горяченько-то не хлебнешь, да к черевак пустынь, сделать милость. К Клавдий подвигал чашку, будто он угощал. Мне не жалко. Схлебните ли чего, отец милостивый? Но Громф отказался. — Пойдешь за мною, — вдруг предложил. — Сыном будешь. По времени все отпишу. Люб ты мне, парень. Бог на тебя наслал. — Пойду, как не пойти? Как нитка за иголкой, куда ни позови. Ведал бы Клавдий, когда слышался, за кем пошел. Страда из Селиванова. А жил я в городе Туле, в доме у жены мирской, у Федосии Иивлевой, грешниц, у ней в подполье. Она меня приняла, а свои не приняли, и они ж доказали и привели к ней в дом команду солдат. А я в то время был в подполье. Стали солдаты ломать пол и не нашли меня. Так два раза приходили и не нашли. В третий раз пришли, ломали пол и нашли меня в подполье. И вытащили меня за святые волосы, и Бога не страшась. И тут все били, чем попало, без всякой пощады. И поясок с меня сняли, и крест, и ручки назад завязали, и назад гири привязали. И повели великим конвоем, и шпаги обнажили, и со всех сторон меня ружьем примкнули. Одним ружьем в грудь, а другим сзади, только что меня не закололи. Привели меня в Тулу и посадили на крепком стуле, и перепоясали меня шелковым поясом железным 15 фунтов, приковали меня к обеим стенам и за шейку, и за ручки, и за ножки, и хотели меня тут уморить. И были завсегда 4 драгуна на часах, и в другой комнате сидели мои дедушки 3, которые на меня доказали, и было сказано поутру сечь их. Но мне их стало жаль, и я со креста сошел, и все кандалы с меня свалились, а драгуны в это время все задремали и меня не видели, как я прошел. И я своих дедушек нашел и говорил им: «Дедушки, не бойтесь, ничего вам не будет, и будете вы отпущены, а уж я один пойду на страды за всех своих дедушек прославить имя Христово и победить змея злого, чтобы он на пути не стоял и моих дедушек не поедал». И тут меня хватились, и все злые удивились, а иные устрашились и по всем местам бросились. И нашли меня на дворе, а я по двору гулял. Из железа ушел, а со двора не пошел. Отец небесный мне не велел, а приказал мне сию чашу испить. И тут мне от нечистых велик допрос был. И ротик мне драли, и в ушках моих смотрели, и под носом глядели. Говорят: «Глядите везде, есть у него где-нибудь отрава». И тут мне в личико плевали, и все тут меня били, кто чем попало, и тут мою головушку сургучом горячим обливали. И приказ был отдан, чтобы близко ко мне не подходить, чтобы на кого-нибудь не дунул или не взглянул. «Вишь, — говорят он, — великий прелестник, и чтоб не превратил». И великим назвали волхвою, так прежде Господа называли волхвою. Он всякого прельстит, он и царя прельстит, недовольно, что нас, его надо было до смерти убить, да приказ не велит. Смотрите, кормите его, да бойтесь, и подавайте ему хлеба на шестики. И хлебовые подавали так. Ложка была сделана аршина полтора. Подавайте ему, да прочь, отворачивайтесь. И повезли меня из Тулы в Тамбов. Оттуда в Сосновку с великим конвоем меня наказывать. Народ за мной шел полки полками, и ружья, и шпаги у солдат были наголо, а у мужиков было у всякого в руках палка. Тут меня сосновские дедушки встретили и говорят: «Везут нашего родного батюшку!» И плакали все слезно. И тут вдруг поднялась великая буря, и сделался в воздухе шум и пыль, что за 30 саженей никого не видать. И стали наказывать меня кнутиком. И секли долгое время, так что не родись человек на свете. И мне стало весьма тошно. И стал я просить всех своих верных и праведных: «О верные, о праведные, помолитесь за меня и помогите мне вытерпеть сие тошное наказание. О Отец Небесный, не оставь меня без помощи и помоги мне все определенное от Тебя вынести на моем теле. Если да, поможешь, то наступи на злого змия и разорви всю леность до конца». Тогда мне стало полегче. И тогда указ подоспел, чтоб до смерти не засечь. И эти иудеи заставили моих детушек меня держать. И тут всю рубашечку мою окровенили, с головушки до ножек, вся стала в крови, как в морсу. И тут мои детушки мою рубашечку выпросили, а на меня свою беленьку надели. И тут я им сказал, что я с вами не увижу со всеми. И тут мне стало очень тошно, и я сказал им: «Не можно ли мне дать парного молочка?» Но злые сказали: «Вот что лечиться хочет!» Однако умилились, отыскали и мне дали, и как я напился, мне стал полегче, и сказал: «Благодарю Бога!» И тепереча в Сосновке, на котором месте меня секли, поставлена церковь. А тогда мои дедушки были люди бедные, и я им сказал: «Только храните чистоту, и всем будете довольны, тайным и явным. Всем вас Отец мой Небесный наградит и оградой оградит, и нечистой не будет к вам ходить, а чужих пророков себе не принимайте». И повезли меня из Сосновки в Иркутск, посадили меня в повозку, и ножки мне сковали, и ручки мне сковали по обеим сторонам телеги, а за шейку железом к подушке приковали. Злой нечистому приказывал: «Смотрите, не упустите, такого еще не было и не будет, кого хошь обманет». И повезли за строгим конвоем. В ту пору Пугачева везли, и он на дороге мне встретился, и тут, который народ меня провожал, за ним пошли, а которые его провожали, за мной пошли, и везли меня 1,5 года сухим путем и водой. В Москве в 70-х годах 18 века был купец Колесников, известный под именем Масон. Колесников располагал главной моленной. Она была устроена подполом, и дневного света в ней никогда не имелось. Под этой моленной находилась большая печь, в которой раскаливали скопческий нож, называемый булатным мечом. В ней же сожигали тела тех, которые умирали, не перенеся оскоплений. Колесников был очень богатый человек, торговал пушным товаром, его лично знали император Павел и Екатерина II из истории скопчества в России. Зашли в Москву, как в дом свой, обжитой и ласковый. В новом наряде Клавдий показал себе иным и уже озирал, оглядывал престольную не с робостью, но далеко идущим умыслом. Колокола звонили к вечерне, Москва золотилась, на всем лежал ласковый, кроткий предвечерний свет. Это тоже показалось добрым знаком, подумал, а он-то бегал по слободам да пригородам, читал запуки и заклятия, и как просто все закруглилось я. И от нахлынувшего доброго чувства ко всему гомонливому люду, к этой неожиданной домашности неслыханно великого города, который вот так решительно и сразу пригрел сироту, сердце у Клавди защемило, и он готов был заплакать. Но крепился и ко всему приглядывался сквозь щипкую пелену и готовно крестился на каждую маковку, на каждый монастырский ворот. Огромов меж тем возликовал, со злою насмешкою: «Чу, ребята, черт заколотил!» И плевался поминутно, и отчет придергивал, прищипывал Клавдию, пока-то он не пришел в себя, а потом и смекнул, что далеко отстранился душою от нового хозяина своего, от благодетеля, и смахнул паутинку с глаз, пристрожил себя: «Чего, дескать, рассопливился мужик? Ведь лев, хозяин идет по Москве!» Но никто не признавал пока в нем головы, надеи, батюшки, кормильца. А придут, — утешил себя. — Скоро придут полки полками и поклонятся. Недавние слова попечителя о некоем искупителе воспринялись с Клавдией как откровение о нем самом. Он приосанился, пуховую шляпу сбил на затылок, нижнюю губу гордовато выпятил. «Опасайтесь, волки и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет!» Громов украдкой присматривался к парню, и желчная усмешка едва трогала губы. По испитому, зажелтевшему лицу, будто бы никогда не знавшему земных радостей, редко-редко пробегала тень тревоги и снова замыкалась, твердела обличье, теряла всякие живые признаки. Был бы повнимательнее Клавдия к покровителю, он бы уловил, как переменилась его натура. Прежде распрямленный широким разворотом плеч, Громов как бы сутулился, стал меньше, и большой белый картуз с громадным нависающим козырьком вроде бы закрыл все лицо, кожа на щеках увяла и потекла, морщиния на глазах, и особенно странными казались безволосые, детской чистоты скулья и крутой подбородок. Громов так усердно, с такой услужливой торопливостью уступал дорогу, так ласково раскланивался, словно за малейшую провинность пугался получить кнута на торговой площади. Он слинял до той степени, когда человек хочет прилюдно растоптать сам себя или вовсе раствориться. Но ежели кому и удавалось заглянуть под картуз, то видел оловянные немигающие глаза, от которых брала отрыбь, и прохожему, случайно наткнувшемуся на этот взгляд, долго было как-то не по себе. Даже привыкшие к ходьбе Клавдины ноги пылом пылали, когда подобрались, наконец, к углу Озерного переулка и Знаменской улицы, и только тут Громов приосанился, затвердел. Клавдий увидел высокий забор, утыканный поверх гвоздями, и не сразу рассмотрел дверцу, ладно пригнанную меж тесовых палей. Громов дернул за шнурок, звякнул колоколец. Скоро послышались переборчивые, спотыкающиеся шаги. Приоткрылась крохотная продушинка в дверце, и в ней показался немигающий глаз с расплывшимся оранжевым зраком. Этот глаз был настолько навязчив, что Клавдии захотелось ткнуть пальцем, но он пересилил себя и только хмыкнул. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы они смогли пролезть, так что иной любопытный взор ничего бы не поймал в глубине усадьбы. Кособокий служка неопределенных лет отбил земной поклон перед Громовым, поцеловал в обе руки и сразу же почтительно отступил в сторону, не посмев поднять взгляд. И то, как приняли в доме хозяина, отрезвляюще подействовало на Клавдию. Он упрекнул себя за излишнюю доверчивость, но, однако, последовал за Громовым охотно, полностью отдаваясь его власти и присобрав и без того узкие подбористые плечики. А в голове у парня варилась каша. Такая сумятица творилась в лобастой голове его, что впору было дернуть себя за ухо и воскликнуть: «Господи, да не сон ли это?» Дом внутри двора был громадный, в два жила на каменном фундаменте, но окна полностью зашторены, и если бы не ухоженность, особая опрятность владений, можно было решить, что хоромы вымерли, и только этот кособокий служка с неожиданно голубыми глазами, призванный сторожить усадьбу, и есть единственная живая душа. Громов вошел. И только тут, идучи сзади, Клавдий увидел размах его плеч. Ему казался малым распах двери, и он переступал порог боком. В передний он сразу же сел, раскинул ноги, подошвы жгло, и Громов с кряхтением растирал колено, безразлично вглядываясь в глубину коридора и прислушиваясь, однако, к тайной, глубокой жизни громадного дома, скорее похожего на замок.